Глава третья. Последующие недели я изнывала от скуки. Миссис Флеминг и ее друзья казались мне чрезвычайно неинтересными. Они часами говорили о себе и своих детях, о том, как трудно достать хорошее молоко для детей, и о том, что они говорят молочнику, когда молоко плохое. Затем разговор переходил на слуг и вертелся вокруг того, как трудно найти хороших слуг, и что они говорили женщине в бюро по найму прислуги, и того, что эта женщина отвечала им. Они, казалось, никогда не читали газет, и их не волновало происходящее в мире. Им не нравилось путешествовать. Все так отличалось от Англии. Ривьера представляла интерес лишь тем, что там можно было встретить своих друзей. Я слушала и сдерживала себя с трудом. Многие из этих женщин имели хороший достаток. Огромный, прекрасный мир был предоставлен им для путешествий, а они по доброй воле оставались в грязном, скучном Лондоне и говорили о молочниках и слугах. Я думаю сейчас, оглядываясь назад, что была несколько нетерпима, но они были тупыми. Тупыми даже в избранном ими роде деятельности. Большинство из них вели совершенно несуразные, огромные и путанные счета домашнего хозяйства. Мои дела продвигались не так быстро, как хотелось. Дом и мебель были проданы, и полученная сумма едва покрыла наши долги. До сих пор мне не удавалось найти место. Не то чтобы я так уж хотела его найти. Во мне жило твердое убеждение, что если я начну искать приключение, оно встретит меня на полпути. Согласно моей теории, каждый получает то, чего хочет. Моя теория ждала подтверждения на практике. Это случилось в начале января, 8-го, если быть точной. Я возвращалась после неудачной беседы с леди, которая говорила, что нуждается в секретаре-компаньонке, а на самом деле ей требовалась крепкая подъемщица для домашней работы, которая бы работала по 12 часов в день за 25 фунтов в год. Мы расстались, умело скрыв свою неприязнь, и теперь я шла вниз по Эдгви-роуд. Беседа происходила в доме на Сент-Джон-Вуд, вдоль Гайд-парка к больнице Святого Георгия. Там я вошла в метро на станции Гайд-парк-Корнер и взяла билет до Глостер-Роуд. Дожидаясь поезда, я пошла в дальний конец платформы, чтобы удовлетворить свою любознательность. Я хотела уточнить, действительно ли там было ответвление и проход между двумя тоннелями сразу же за станцией в направлении Даун-стрит. На платформе было не очень людно, а у дальнего ее конца, кроме меня, находился лишь один мужчина. Прохаживаясь мимо него, я невольно потянула носом. Если есть запах, который я не выношу, так это запах нафталиновых шариков от Молли. Тяжелое пальто мужчины буквально пропиталось нафталином. Странно, большинство мужчин начинают носить зимние пальто до января, и, следовательно, к этому времени запах должен был уже выветриться. Мужчина стоял близко к краю платформы. Он был погружен в свои мысли, и я могла спокойно рассмотреть его, не проявляя бестактности. Это был маленький худой человек с очень смуглым лицом, со светло-голубыми глазами и небольшой темной бородкой. «Только что вернулся из-за границы», — установила я. «Вот почему его пальто так пахнет. Он приехал из Индии». Не офицер, иначе у него не было бы бороды. Возможно, владелец плантаций. В этот момент человек поднял глаза и, видимо, решил прогуляться вдоль платформы. Он посмотрел на меня, а затем его взгляд устремился на что-то за моей спиной, и его лицо изменилось. Оно исказилось страхом. Охваченный паникой, он инстинктивно сделал шаг назад, как поступают при виде внезапной опасности, забыв, что стоит на самом краю платформы, и рухнул на рельсы. Яркая вспышка озарила станцию, раздался скрежет. Я пронзительно закричала. Стали сбегаться люди. Два станционных служащих, казалось, материализовались из ничего и стали распоряжаться.